Глава 49. Александр. Я набрал воздуха в легкие и собирался выдавить из себя «да», но не успел. Громкий крик разнесся по площади, словно раскат грома. «Ваша светлость! Нет! Не делайте этого!» Грегори мчался сквозь толпу, расталкивая праздных зевак. Над головой он держал небольшой сверток и усиленно махал им. «Да что он себе позволяет?» — нахмурилась Ириада. «За такое пренебрежение к князю казнить мало?» Невольно хмыкнул. «Я и сам недавно собирался сделать это, но ведь он не из тех, кто пошел бы на подобное нарушение без веской причины. Пропустите его!» — приказал я, и толпа расступилась. Грегори подбежал и рухнул передо мной на колени. «Простите меня, ваша светлость! Я так виноват перед вами!» Принялся сокрушаться он. «Прекрати! Давай к делу! Что у тебя?» Вырвал записку из его рук и быстро развернул. От бумаги пахло Вероникой. Ириада выхватила лист, скомкала его и швырнула в небольшой фонтанчик. Первым желанием стало ударить ее наотмашь и по лицу, и я немного опешил от собственных порывов. Бросился за запиской, достал смятый лист, поморщился от вида расплывшихся чернил. Прочитать невозможно. «Ваша светлость, неужели вы позволите слуге испортить самый счастливый день в нашей жизни?» Поинтересовалась девушка с надеждой, глядя на меня. Не пробрала. Вместо ответа я ринулся к Грегори и схватил его за грудки. «Ты читал записку?» — спросил, хорошенько встряхнув слугу. «Читал, ваша светлость, грешен! Можете казнить меня, но я до последнего сомневался, стоит ли вам отдавать это послание!» «Что было в записке?» — произнес, делая остановку после каждого слова. Внутри клокотала безудержная ярость, способная в любой момент сорваться с цепи. Я готов был голыми руками разорвать Ириаду и даже саму королеву, устроившую этот проклятый отбор, из-за которого ушла Вероника. «Человечка написала о том, что перед смертью Ролархан передал ей свою силу, чтобы дар не пропал вместе с ним», — затараторил Грегори. «И что у нее ничего не было с Мортенфером. Она по-прежнему чиста, и еще то, что благодаря способностям Ханой она слышала помыслы Ириады, у девушки, на которой вы собрались жениться». Он ткнул в невесту пальцем. «Да вас было несколько мужчин! Она не была невинной на момент начала отбора и не имела права вообще в нем участвовать!» Я обернулся и посмотрел на притихшую девушку. Кивнул стражникам, чтобы придержали ее от необдуманных поступков. «А, что ж, я сам виноват!» Поддался очарованию и даже не удосужился позвать лекаря для проверки. «Но Вероника... почему она не рассказала мне об этом сразу? Неужели решила поднести факел к погребальному костру? Добить меня своей запиской? Уничтожить без остатка?» «Ваша светлость, мне кажется, что самые главные слова были написаны последними», продолжил Грегори. «Пустите меня! Что вы себе позволяете? Отпустите немедленно!» Заверещала Ириада после того, как попыталась сделать шаг ко мне, а стражники ее удержали. «Уведите!» — приказал, прикрикнув так, чтобы перекрыть визг идеальной невесты. Народ загомонил, обсуждая происходящее, а я ухватил своего слугу под руку и поднял с колен. «Что она написала?» — спросил, глядя ему в глаза. Над нами промелькнула тень. Кто-то еще прилетел на праздник, но мне было все равно. Я должен был получить ответ и сделать это немедленно. «Грегори! Проси, что хочешь, только, пожалуйста, ответь мне!» Ярость прошла, и нахлынуло странное безразличие. Мне было плевать, что на нас все смотрят, что разнесут сплетни по всему Аруму, плевать на мнение окружающих, только бы узнать, что было в той проклятой записке. «Я написала, что тебе не показалось», — услышал за спиной голос, что навсегда отпечатался в моем сознании. «Успели», — прошептал Грегори и улыбнулся. Я отпустил его и медленно обернулся, не до конца уверенный, что все это мне не снится. Она стояла на месте невесты в своей нелепой одежде, с растрепавшимися огненными волосами и едва заметной улыбкой. Солнечный свет окутывал хрупкий силуэт, и казалось, что она светится, словно божество. Я почувствовал легкий толчок в спину и заключил Веронику в объятия. Она уткнулась носом в мое плечо и тихо всхлипнула. Бельчонок перелез мне на голову, но Грегори тут же убрал его и отошел к бабуле, стоявшей чуть в стороне у фонтана. «Вероника», — прошептал полной грудью, вдыхая аромат ее волос и понимая, что снова могу нормально дышать и безумно хочу жить. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу просыпаться с тобой, видеть твою улыбку, засыпать вместе с тобой, бродить по городу. Хочу, чтобы наши дети были похожи на тебя, чтобы...» Она приложила палец к моим губам и тут же потянулась за поцелуем. Притянул ее за талию, вжал в себя и впился в столь желанные губы. Все сущее померкло и потеряло смысл. Казалось, что сейчас на этой площади есть только я и она. Никто другой мне не нужен. Каким же дураком я был! Да, она человек, но от этого не становится хуже драконец, а в некоторых моментах куда лучше. Боги, как я мог позволить ей уйти? А если бы с ней что-то случилось? Кашлянул жрец, привлекая к себе внимание. Я нехотя оторвался от губ любимой, но не отпустил ее, так и продолжил обнимать. «Так ты согласна?» спросил у Вероники, боясь, что она снова начнет проявлять характер. «Даже не знаю». Она пожала плечами и задумалась. «Вероника!» выкрикнула все-таки пришедшая Кэти и кинулась к ним. Но бабушка успела ее перехватить и придержать за руку. «Ты уже подумала?» поинтересовался с улыбкой, чувствуя, что сейчас она действительно готова дать ответ, но принципиально играла на моих нервах. Вероника посмотрела на меня, затем обернулась и окинула взглядом всех собравшихся, помахала рукой моей сестре и, наконец, сказала, посмотрев на жреца: «Начните церемонию сначала, пожалуйста».